«За победу в суде», — сказала она. «Звучит неплохо». Они поцеловались. «Ты опять там курил?» «Извини». «Что, плохие новости?» «Я имею в виду звонки». «Нет, просто всякая ерунда». «Может, поговорим?» «Не сейчас». С бокалом в руке он прошел в ванную и наскоро принял душ. Вино, которое до сих пор казалось прекрасным, после чистки зубов стало отвратительным на вкус. Когда он вышел из ванной, лампа была уже погашена, а книга отложена в сторону. На тумбочках и комоде горели свечи в серебряных подсвечниках, украшенных звездами и полумесяцами. Дрожащие язычки пламени в немой какофонии отбрасывали неясные блики на стены и занавески. Сильвия теперь лежала на трех подушках, простыня была отброшена в сторону. Тоже совершенно обнаженный, Босх несколько мгновений постоял возле кровати, с улыбкой глядя на Сильвию. Он считал ее прекрасной, стройное загорелое тело казалось почти девичьим, у Сильвии были небольшие груди и маленький плоский живот. Грудь была испещрена многочисленными веснушками, в юности Сильвия чересчур много времени провела на пляже. Он был на 8 лет ее старше и выглядел на свой возраст, чего, однако, не стыдился. В свои 43 года он все еще имел плоский живот, а тело бугрилось мышцами. Босх накачал их не в спортзалах, он нарастил их, ежедневно поднимая тяжкий груз своего долга. Как ни странно, волосы на теле сидели у него быстрее, чем на голове. Сильвия нередко поддразнивала его, обвиняя в том, что он красит волосы, из тщеславия, которым, как они оба хорошо знали, он вовсе не обладал. Когда он лег рядом с ней, она погладила пальцем сделанную во Вьетнаме татуировку и шрам от пули, угодивший ему в левое плечо несколькими годами раньше. Каждый раз, когда они были вместе, она всегда вот так проводила пальцем по этому шраму. «Я люблю тебя, Гарри», — сказала она. Повернувшись, он горячо ее поцеловал. Прикосновение ее теплой кожи помогало ему освободиться от тревог сегодняшнего дня и стоявших перед глазами сцен насильственной смерти. «Я люблю тебя», — подумал он, но вслух этого не сказал. Глава 9. Если во вторник для Босха все складывалось удачно, то на следующее утро все пошло наоборот. Первое из несчастий разразилось в кабинете судьи Кейеса, когда, с полчаса поизучав в одиночестве записку, якобы написанную кукольником, он собрал там клиентов и адвокатов. До этого Белк в течение часа протестовал против приобщения записки к делу. «Я прочитал записку и учел все возможные аргументы», — сказал он. «Я не вижу, каким образом это письмо, записку, поэму, как там ее ни назови, можно скрыть от данного состава присяжных. В ней сама суть дела, мисс Чандлер, вот в чем вопрос. Я не собираюсь судить, подлинная ли она, или написана каким-то ненормальным, пусть об этом судят присяжные, если смогут. Но поскольку судебное следствие все еще ведется, нет никакого резона ее утаивать. Я даю свое разрешение, и вы, мисс Чандлер, можете воспользоваться им в любой момент, при условии, что вы дадите должное обоснование». «Но ваша честь!» — вскинулся Белк. «Нет, не будем больше об этом спорить. Давайте пройдем в зал заседаний, ваша честь. Мы ведь не знаем, кто это написал. Как вы можете причислять это письмо к уликам, когда мы не имеем ни малейшего представления о том, откуда оно пришло и кто его послал?» «Я понимаю ваше разочарование, и потому предоставляю вам некоторую свободу действий, если только это не перерастет в неуважение к суду. Я сказал,